«Привет, Наруто», — тихо сказала Майя, стыдясь, что блондинка осталась на месте с нейтральным выражением на своем обычно счастливом лице, несмотря на то, что эта часть его не хотела быть рядом с ней, не говоря уже о том, чтобы поговорить с ней. «Эй, а почему бы тебе не пойти на терапию вместо того, чтобы дуться здесь одному?» — сказал Наруто, но Майя все еще не смотрела на него. «Я уже сделал достаточно, чтобы не захотеть ввергнуть их в беспорядок, который я устроил для себя». Майя надулся, и Наруто посмотрел на рыжеволосого наемника. «Майя, я скажу тебе, что дуться не поможет тебе почувствовать себя лучше, чем я, когда ты будешь рядом с друзьями, которые будут держать тебя в уме», — сказал Наруто. «Хотели бы вы быть рядом с друзьями, если бы вы предали доверие любимого человека?» — спросила Майя и, увидев себя в ней благодаря ее дуться, он скрестил руки. «Я скажу вам вот что. Доверие – вещь хрупкая, но вы были бы удивлены, как его можно вернуть в нужное время», – сказал Наруто, и в темных глазах Майи вспыхнула искра, когда она услышала это, когда она подняла глаза и увидела, как он уходит. Прислонившись к дверному упору, она смотрела ему вслед и оставалась в растерянности, обдумывая его слова. «В ближайшее время, иди сюда, ты», – Кристина сказала, когда она обняла Наруто, увидев его, и Анжелика одарила его столь же радостным выражением лица, когда Селестина стояла рядом и смотрела на него. «Рад, что ты наконец вернулся, Наруто. Без тебя здесь было тихо», — сказала Анжелика, и он обнял ее, когда закончил с Кристиной. «На самом деле сейчас», — Наруто улыбнулся. «Да, действительно, Наруто». Кристина улыбнулась, когда вскоре прибыли Нана и три ее служанки, Арсура, Уиллан, Таша и Ирена. «Ну, Наруто-кун, как давно ты вернулся?» — спросила Таша. «Всего за несколько дней до гала-концерта Примхими и Санахими тут и там», — сказал Наруто, когда приехало большинство членов Чивалры, и они были так увлечены его изменением, что почти забыли о терапевтическом собрании. «Если вы были здесь все это время, чем занимались?» — Виллан улыбнулся. «Просто блуждаю по старым площадкам, понимаешь», — сказал Наруто. «Это все? Пойдемте. Вы, должно быть, сделали что-то захватывающее за то время, что были здесь». Арсура улыбнулась, и Наруто усмехнулся, а Селестина и Клаудия одарили друг друга тонкими взглядами, прежде чем тихонько хихикать, поскольку это заметила только ближайшая Нана. «Ага, в конце концов, ты что-то делал». Ирена улыбнулась. «Не держи это при себе, Наруто Дона», — сказала Ирис. «Да, почему бы нам не рассказать». Нана улыбнулась, когда в дверях появилась Майя, и все взглянули на нее. «Эй, Майя, ты как раз вовремя», — сказал Руу-Руу, когда Наруто безмятежно посмотрел на рыжую, пока она сидела рядом с Оригой, а темная королева на мгновение взглянула на нее. «Расскажи, Наруто, что ты задумал?» Виллан улыбнулся. «Я учился танцевать для гала как раз вовремя, и благодаря Клаудии я смог добраться до того места, где мне удалось не наступить ей на ноги в танце с ней». Наруто улыбнулся, и Прим сделала то же самое. «Примхими, это правда?» – спросила Мелисса. «Совершенно верно. Разрешите мне продемонстрировать», – Прим сказала, когда начала вставать с Алисией, только что оправившись от своего дневного похмелья, хватаясь за свою младшую сестру только для того, чтобы скучать по ее платью. «Бог знает, что она делает это не специально, но почему она заставляет меня снова переживать это?» Мысли Алисии эхом отозвались в ее голове, когда розоволосая принцесса двинулась к Наруто и протянула ему руку. Хотя он был сбит с толку, он взял ее за руку и начал танцевать с ней, как они это делали на гала-вечере, когда Орига нахмурилась. «Орига сама?» – спросила Гермиона, и королева темных эльфов фыркнула, скрестив руки на груди, на что Селестина не могла не хихикать. Она этого не знает, но ее хмурый вид делает ее невероятно милой. Селестина думала про себя, пока Майя наблюдала за действиями блондинки и слабо улыбалась. «Не мог бы предположить, что у него есть навыки в танцах, но я думаю, что Клаудия учит его, и все это имеет смысл». Майя подумала, и Ян встретился глазами с Хлоей, прежде чем они посмотрели на Алисию, как на ее дыхание. Мирия заметила удовлетворенную улыбку на лице Прим, когда она уткнулась головой в грудь Наруто и оглянулась на Алисию, которая держалась за стул, как будто она упала. «Любые вопросы?» – спросил Наруто, когда их маленький танец подошел к концу, и все, кроме Ориги, Хлои и Алиси, хлопнули в ладоши. «Собственно говоря, да, вы что-то не забываете?» – Прим улыбнулась Наруто, когда он смущенно посмотрел на нее, которая показалась ей милой. «Вот напоминание», — сказала Прим, прежде чем поцеловать Наруто в щеку, и Алисия замерла, как статуя, при этом крепче сжав руки. «Черт побери, вы двое не ходили вокруг да около на танцполе». Роу-роу засмеялась, хлопая в ладоши. «Не на дюйм», — сказал Наруто, садясь рядом с Селестиной. «Наруто-кун, это само собой разумеется, но Клаудия слишком хорошо тебя научила». Ирена улыбнулась. «Я бы убил, чтобы попасть на танцпол вместе с тобой, если бы я знал твой новый уровень движений». Гермиона усмехнулась, когда Наруто потер шею сзади. «Никогда не знаешь, может быть, когда-нибудь ты узнаешь», — сказала Арсура молодому темному эльфу. «Арига, ты там в порядке?» — спросил Наруто, и Арига, нахмурившись, отвернулась от него. «Я в порядке, поэтому мне не нужно твое беспокойство, Наруто». Арига заговорила, и он нахмурился, глядя на ее внимание, почесывая затылок. «Хватит обо мне, как вы, девочки, поживаете с нашей последней встречи?» — спросил Наруто. «Здесь, в Иости, мало что изменилось, если не считать наших многочисленных новых союзников и новый музей в Уре», — сказала Мика Кагуя. «Это правильно?» — спросил Наруто, и Прим посмотрела на него. «Да, он откроется, как только Рафаэла и ее группа вернутся с новыми предметами, которые они сейчас ищут», — Прим ответила. «Между прочим, Наруто-кун, они все еще хотят от тебя обеда», — подразнивающе сказала Шерри. «Не могу поверить, что уже забыл об этом». Наруто засмеялся. «Не в первый раз, когда ты что-то забудешь», — сказала Хлоя себе под нос. «В глубине души они все хорошие женщины, но я бы не заставила пиратов ждать так, как на твоем месте», — игриво подразнила Селин. «Да, я не иду в огонь, заставляющий людей чего-то ждать во второй раз», — сказал Наруто, когда пальцы Мири щипали его, просто чтобы поиграть с ним, что заставило его сглотнуть в ответ. «Сохраняйте такой образ мышления, и есть шанс, что вы избежите новой приходящей на вас кармы», — сказала Серафина. «Поверьте, я попробую», — сказал Наруто. «Смотрите, что вы делаете». Арига сказала, что группа болтала до полудня, прежде чем он закрылся, и они все еще разговаривали с Янне, глядя на Алисию холодными и неподвижными глазами, как у куклы. Затем она направилась к ближайшей винной лавке, на которую Ян запаниковал и огляделся. «Хлоя, Майя, помоги», — Янне сказал, прежде чем они заметили Алисию и помешали ей выпить, когда к ним присоединилась Мирин. «Пойдем, Алисия, ты только что провела весь вчерашний день со льдом на голове», — сказала Хлоя. «Освободи меня, мне это нужно», — сказала Алисия, пытаясь добраться до ликера, чтобы прочистить голову, прежде чем к ней присоединилась Мирин. «Дай ей ногу на счет до трех», — сказала Мирин. «Три», — Майя сказала, прежде чем четверо вынесли ее из комнаты. Арига и остальные темные эльфы следовали за ними, а Мирия заметила, что рядом хихикает Прим. «Приятно дразнить тех, кто знает, что они не ответят, не так ли?» — Мирия улыбнулась, глядя на Наруто. «Время от времени, да», — Прим хихикнула, а Мирия обняла молодую женщину и начала выводить ее из комнаты. «Учись у меня, дитя», — сказал темный эльф, когда они уходили. «Еще один день, еще одно успешное собрание, Наруто-кун», — сказала Нина. «Да, приятно видеть, что вы все в хорошем расположении духа», — сказал Наруто. «Естественно», — Виллан улыбнулся, когда она допила свой напиток. «Наруто-кун, ты не возражаешь, если у меня будет минутка твоего времени в моем королевстве?» — спросила Нана. «Я не понимаю, почему бы и нет», — сказал Наруто, кивая трем своим любовникам, когда к нему подошел Кытю. «Вы не против приехать в мой замок сегодня вечером? Я хочу вам кое-что показать», — сказал Кытю, а Наруто пощекотал ей подбородок. «Рассчитывай на это, Катюхиме», — ответил Наруто, прежде чем уйти с Наной и ее слугами. «В ближайшее время. Итак, Наруто-кун, я должен спросить у тебя кое-что, если можно», — сказала Нана, пока они сидели в ее гостиной. «Что это, Нана?» — сказал Наруто, начиная пить чай. «Как долго вы с Селестин вместе?» Нана улыбнулась, прежде чем блондинка выплюнула чай на пол и кашляла, пока не посмотрела на нее с удивлением. «Боюсь, я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал Наруто, и Нана усмехнулась. «Наруто-кун, у меня был жених, помнишь? Я узнаю этот скрещенный звездой взгляд на лице любого человека». Нана улыбнулась, когда краснолицый шиноби начал потеть и потер его затылок. «Мы встречаемся с момента моего последнего пребывания в Иости, и я почти уверен, что вы можете догадаться, Почему мы не рассказали о нас многим о рыцарстве? Наруто улыбнулся. Я предполагаю, что это по тем же причинам, по которым отношения твоих родителей, спросила Нана. Да, и хотя быть скотю, это то, что я не против того, чтобы меня знали, люди, связанные со мной отношениями Селестины, в конечном итоге станут для меня большей болью, чем любой из нас может вынести, сказал Наруто. Не говори больше, Наруто-кун, я полностью понимаю. Нана заговорила. Спасибо, Нанахиме, сказал Наруто, когда Шерри пришла убрать чай, пока он не предложил это сделать. Я благодарю тебя за твою щедрость, Наруто-кун, но это наша работа, сказала Шерри, и Наруто сумел помочь ей справиться с этим, прежде чем она с благодарностью поклонилась ему, когда он вернулся на свое место. Тем временем, 1, 2, 3, 4, вверх, вниз, 3, 4, заместитель командующего личными силами Клауди, тамплиер рассвета, сказал Адри, обучая их последних новобранцев, рыжевато-каштановые волосы и желтоватый вариант скудных доспехов Клауди. Она улыбалась, когда два молодых рыцаря примерно возраста Кэтю прыгали, а Клаудия стояла рядом и смотрела с гордостью. Первый рекрут, Аня, была блондинкой и грудастой с красным шарфом поверх ее доспехов, обнажающих декольте, и ее янтарные глаза горели решимостью, когда она делала свой набор прыжков, в то время как у другой девушки, Наэля, была броня типа бикини перевеси длинные белые волосы, доходившие до талии. В отличие от Ани, карие глаза Наэля все время оставались безмятежными, и Адри улыбнулась, когда они остановились. «Как это было, Адри-сэмпай?» – спросил Наэль. «Отличная работа, девочки. Теперь бросьте и дайте мне 20», – сказала Адри. «Мэм, да, мэм», – хором сказали Аня и Наэль, прежде чем вскочить на руки и ноги. «Раз, два, три, четыре. Приветствую тамплиеров рассвета», – пара скандировала, когда Кэтю прошел мимо и поприветствовал двоих и Адри, прежде чем отправиться к Клауди. «Что я могу сделать для тебя, Кэтю?» – спросила Клаудия. «Клаудия Сенси, это нерегулярная просьба ученика спросить здесь наставника, но не могли бы вы сделать меня женщиной?» – спросила Кэтю, и обычно собранный святой рыцарь совершенно смущенно посмотрел на нее. «Вгран». Алисия изумленно посмотрела на то, как ослепительная вспышка электрической энергии стерла с лица земли деревянный стул, на котором была обернута цепь, и он вернулся к перчатке Хлои. Когда он обвился вокруг ее руки, гибрид темных эльфов посмотрел на подругу и выпустил дым с ее цепи с улыбкой Алиси. «Я должен сказать, Хлоя, у тебя это лучше получается, хотя я полагаю, что с кем-то столь же сведущим в магии, как Рига, это не должно быть таким большим сюрпризом», — сказала Алисия. «Я ценю это, Алисия, но в умеренных количествах я бледнею по сравнению с силами королевы Риги, и может пройти более 1000 лет, прежде чем я смогу когда-либо достичь того уровня силы, которым она обладает», — сказала Хлоя, сидя рядом с Алисией. «С таким уровнем, на котором вы находитесь сейчас, я был бы не против быть рядом, чтобы увидеть это, даже если к тому времени я стану старым и сморщенным». Алисия усмехнулась, и Хлоя сделала то же самое. «Для меня будет честью, если ты станешь свидетелем этого, старый или нет». Хлоя улыбнулась. «Я благодарю тебя за то, что ты держишь меня подальше от винного шкафа. Обычно я воздерживаюсь от питья, но вид прим вместе с Наруто делает все в моей голове совершенно пустым», — сказала Алисия, и Хлоя коснулась ее плеча. «Я не могу сказать, что кто-то может винить тебя, Алисия. В конце концов, если бы обе мои сестры все еще были рядом, и одна из них сделала бы то же самое с Наруто, можешь поспорить, что мне придется сдерживаться от того, что я сожалею и позже», — сказала Хлоя, и Алисия бросила нерешительный взгляд. «Как вы понимаете, у меня нет желания причинять Наруто больше горя, но мне так трудно держать язык за зубами каждый раз, когда Прим делает с ним что-то подобное», — сказала Алисия со спокойным выражением на лице, а Янне сидел рядом с ними. «Называй меня сумасшедшим, если хочешь, но может ли Прим делать это специально, зная, что ты расстроишься?» — спросила Янне, и Алисия не могла не усмехнуться при мысли о том, что она делает такое. «Тогда, боюсь, мне придется называть тебя сумасшедшим, Янне, поскольку Прим слишком чиста и невинна, чтобы делать что-либо, чтобы разозлить меня, как это сделала бы Сирика», — сказала Алисия, когда Хлоя и Ян неуверенно посмотрели на действия Прим, и пока это продолжалось, Майя сидела с Оригой на балконе. «И теперь я едва могу смотреть ему в глаза, не вспоминая о том, что я сделал с ним из-за моей неуверенности», — сказала Майя, и Орига моргнула, глядя на наемника, изучая ее несчастное выражение лица. «Ясно, вы действовали, исходя из своей неуверенности, только в том, что, как вы предполагали, могло случиться, и теперь вы не можете вынести причиненную боль», — сказала Орига, и Майя только молча смотрела, прежде чем темная королева указала на балкон с Дильвой, или, скорее, с Анной, сидящей у нее на плече. «Я тоже действовал в связи с моей неуверенностью в человечестве, разжигая войну против них, и это привело только к тому, что мой народ превратился только в меня и пятерых моих воинов. Хотя сначала я думал о том, чтобы закончить свою жизнь, думая, что им будет лучше без я. Именно Наруто помог мне понять, что они все еще нуждаются во мне из-за его воли огня», — сказала Орига. «Воля огня?» — спросила Майя. «Это философия, созданная его прошлым я как для объединения тех, о ком заботиться, так и для растущей силы воли, чтобы взять на себя невозможное, независимо от результата, так же, как он убедил вас быть рядом с ним сегодня», — Орига сказала, и Майя начала обдумывать эти слова. Темный эльф взял ее руки в свои руки материнским движением, которого можно было ожидать от Селестины. «Орига, как ты думаешь, мы с ним когда-нибудь снова будем на одной странице после всего, что произошло?» — спросила Майя. «Возможно, я не знаю его лучше, чем большинство, но я обещаю вам одну вещь. Шансы, что он будет затаить злобу на кого-то, кого он знает, не является злом, очень малы», — сказала Орига, и Майя посмотрела на нее мирно. «Догадаться, что он много значит для тебя, потому что ты так много знаешь о том, кто он», — сказала Майя, и лицо Ориги засветилось румянцем, который удалось скрыть ее челки, когда она слегка опустила голову. Асана посмотрела на нее смущенным взглядом. «Да, ну», — сказала Орига, и Майя все еще думала над словами, которые были ей переданы. Хотя она все еще надеется на то, что когда-нибудь между ними снова появится общий язык, ее недавно усвоенные знания о воле огня дали ей надежду, что они это сделают, хотя это не помешает ей дать ему возможность разобраться в своих мыслях и прийти к окончательному отвечать за ее действия против него. «Вторн, Наруто-кун, ты шутишь», — сказала Арсура, когда они с Уилланом посетили Шиноби и Селестину в ее замке. «Нет, мне действительно приходилось есть жуков на тренировках для саги моди, и хотя я почувствовал себя плохо, это сделало меня достаточно сильным, чтобы пройти обучение», — сказал Наруто. «Эта гора Мьёбаку в основном представляет собой среду, полную огромных лягушек и жаб, как в истории Драгундалы с драконами», — спросил Виллан. «Это в значительной степени лучшее сравнение из двух, что я когда-либо слышал», — сказал Наруто. «Ты бы сделал это снова, Наруто-кун?» — подразнивающе спросила Селестина, и он вздрогнул от этой мысли. «Не скоро, Селестина», — Наруто хрипло заговорил с тремя эльфами, смеющимися по эту сторону от него. «Что, ты можешь отрубить головы наемникам и монстрам, не моргнув глазом, но поедание насекомых беспокоит тебя?» — подразнил Уиллан. «Поверьте, даже у шиноби есть свои пределы», — сказал Наруто. «Вы сделали какое-нибудь новое дзюцу?» — спросила Арсура. «А да, я заработал больше тонны с тех пор, как вернулся домой, но, надеюсь, я не буду использовать их в ближайшее время», — сказал Наруто. «Мои чувства в точности, Наруто-кун», — Селестина заговорила, и он ярко улыбнулся ей, а Арсура посмотрела на него озадаченным взглядом, похожим на то, как это делала раньше Нана, прежде чем рассмеяться про себя при мысли, что у нее возникло. «Есть ли шанс, что вы останетесь здесь дольше, чем в прошлый раз?» — сказал Уиллан. «Я в отпуске, так что можешь рассчитывать на это, Виллан Хими», — Наруто улыбнулся. «Это приятно знать», — сказал Виллан, когда она склонила голову, чтобы не было видно слишком много ее улыбки, и Арсура не могла не хихикать, глядя на выражение лица своей младшей сестры, при этом Селестина тоже улыбалась. Как только они ушли, Селестина стояла перед своим пространственно-временным порталом к дорожному щиту и смотрела на Наруто, прежде чем пара прижалась лбом друг к другу. «Увидимся завтра, Селестина. Без тебя будет одинокая ночь», — сказал Наруто, и она взглянула на соседнюю Клаудию, когда снова увидела ярко-синие бассейны перед ней. «Что-то подсказывает мне, что ты не будешь совсем один сегодня вечером, Наруто-кун», — Селестина хихикнула, прежде чем поцеловать его, и Джин Чуо руки смотрели, как она ступила в портал, прежде чем он закрылся за ней. «Наруто-кун, могу я с тобой поговорить?» — сказала Клаудия. «Конечно, что у тебя на уме?» – спросил Наруто, прежде чем Клаудия вернула его в свою крепость и положила руки ему на плечи. «Раньше сегодня Катю обратился ко мне с нерегулярной просьбой о том, чтобы я сначала управлял тобой», – сказала Клаудия. «Что она просила?» – спросил Наруто, и на щеках Клаудии появился красный оттенок, когда она на мгновение посмотрела вниз, пока снова не встретилась с ним взглядом. Она спросила моего совета о том, как доставить удовольствие вам обоим, потому что искала знания, которые могла бы знать только замужняя женщина, и наши вновь обретенные отношения, сказала Клаудия, и Наруто некоторое время молчал, пока они оба не заговорили. «Просто я не хочу оказывать на тебя какое-либо давление». Они оба одновременно ответили и посмотрели на другого, прежде чем обнаружить, что один из них смеется. «Ты первый, Наруто-кун», сказала Клаудия. «Это настоящий сюрприз, что она попросила об этом, но я не хотел торопиться с тобой из-за», сказал Наруто перед тем, как Клаудия погладила его следы от усов и высоко улыбнулась. «И ты действительно внимателен, когда думаешь так, хотя, если тебе это удобно, я полагаю, что продемонстрировать что-то для Катю было бы неплохо», сказала Клаудия, когда Наруто снова покрутил пальцем ее кудрявую прядь и положил руку ей на спину, чтобы легко обнять ее. «Если тебя это устраивает, то я думаю», — сказал Наруто, прежде чем попасть в ошеломляющую голубизну в глазах Клауди, и им все еще нравится это, как и прошлой ночью, пока их губы не соприкоснулись. В их объятиях святой рыцарь упивался радостью, которую ее новые отношения приносили ей вместо отсутствия, которое она чувствовала после смерти Клауса, и углубил поцелуй, в то время как ее руки обвились вокруг его шеи. Блондинка продлила момент, зная, как это понравилось Клауди, и после того, как их губы разошлись, объятия оставались еще некоторое время, пока она не привела его в библиотеку. С массивной статуей Клауса, стоящей в центре здания с книгой, Наруто оглядел библиотеку и заметил еще одну статую на книжной полке, которая была помечена как его любимые книги. «Это была первая книга, которую он написал для одной из своих лекций», — сказал Клаудия, когда он открыл книгу и посмотрел, чтобы увидеть, что это было о его обширных познаниях в рыцари. «Могу понять, почему это было его любимым. Клаудия научила его этому». Наруто подумал про себя, читая книгу, а затем решил сделать последнюю остановку перед тем, как пойти к Катю. Он прибыл в Истари как раз вовремя, чтобы увидеть, как Таше читает сообщение Ирне, и она посмотрела на молодую блондинку. «О, добрый вечер, Наруто-кун», — сказала Ирена. «Читаете позднюю почту», — сказал Наруто, сидя в соседнем кресле, и Ирена улыбнулась. «Да, и похоже, что его отправили не в тот замок. Это предназначено для Майи из Орфиса Нарфорна», — сказала Таша. «Кто это?» — спросил Наруто. «Она охотница за головами, она друг рыцарства и Майи», — начала говорить Ирена, прежде чем один из ее слуг принес ей поднос и поставил его перед ней. «Краткое описание, нам лучше переслать это Майе, так что я займусь этим сейчас. Увидимся позже, Наруто Дона», — сказала Таша, уходя, чтобы обработать сообщение. И Шиноби болтал с Иреной. «Что ж, Наруто-кун, я рад, что твое возвращение в Иастию прошло хорошо, и есть ли у тебя большие планы на время пребывания здесь?» — спросила Ирена, и счастливые лица Селестины, Катю и Клаудии заполнили его разум, прежде чем он ярко улыбнулся этому вопросу. «А да, а что насчет тебя?» — сказал Наруто, и Ирена встала из-за стола, прежде чем подошла к нему. «В последние несколько месяцев в Иастии было так тихо, что можно было ожидать, что что-то произойдет, просто есть о чем подумать», — сказала Ирена. «Да, я знаю, откуда вы, потому что то же самое и в пяти великих нациях», — сказал Наруто. «Как все эти шиноби довольны своим новообретенным миром?» — спросила Ирена. «Ну, я думаю, когда ты так долго сражаешься с врагами, нелегко избавиться от этого неловкого ощущения круглосуточной бдительности», — сказал Наруто. «Разве это не правда? Может, если я вырву страницу из твоей книги, мне будет меньше о чем беспокоиться?» Ирена улыбнулась, и Наруто пожал плечами. «Стоит попробовать, Ирена», — Наруто ответил. «Исходя из тебя, я знаю, что это должно быть», — сказала Ирена, и они прошли через замок, пока не добрались до ее спальни. «Ты уже ложишься спать?» — сказал Наруто. «Да, Наруто-кун, уже поздно, и мне непременно нужно немного поспать, поэтому желаю тебе спокойной ночи», — сказала Ирена, и Наруто посмотрел в ближайшее окно и увидел, что закат постепенно исчезает. «Черт, Катюхима убьет меня», — подумал Наруто, пожелав ей спокойной ночи, прежде чем улететь в почти панике. Ирена усмехнулась ему вслед, зевая. «Вскоре после этого, извини, что заставил тебя ждать, Катюхима», — нервно сказал Наруто обернутой тканью принцессе Драгундела, когда она посмотрела на него взглядом, который только подружка могла дать мужчине, чтобы дать ему понять, что он в беде, и он съежился от страха, прежде чем она подняла на него палец. Готовясь, он не ожидал, что она хоть раз потянет его за щеку и вздохнет, прежде чем повернуться. «На этот раз я отпущу это, поэтому вымойте посуду и встречай меня и Клаудию Синси на улице». Катю улыбнулась, прежде чем отправиться в свой ансин под открытым небом, и Наруто разделся, прежде чем сесть на хинаки. Как только он начал тереть себя мылом, он услышал, как открываются двери, и посмотрел, как вошла Нина, чтобы бросить ему любящую улыбку. «Привет, Наруто-кун, я рад видеть тебя здесь и собираешься насладиться ваннами нашего замка». Нина улыбнулась, и он кивнул грудастой королеве. «Спасибо, Нина, я определенно с нетерпением жду возможности купаться в них», сказал Наруто, и она посмотрела на него, прежде чем раздеться. Сидя рядом с ним, Нина посмотрела на него и улыбнулась, когда он вылил воду на свое тело как раз вовремя, чтобы он начал вставать. «Скажи, Наруто-кун, ты меня помыть?» Нина улыбнулась, и он ни на секунду не слышал, что она сказала. «Сур, погоди, что?» Наруто покраснел, прикрыв нос, и одного взгляда на ее обнаженное тело было достаточно, чтобы заставить его напрячься, когда он сжался. Несмотря на то, что она была омыта ею в измерении Кагуи, он боялся того, что она сделает с ним, если ей удастся увидеть эрекцию, вызванную ее обнаженным телом, и он начал отступать. «Что-то не так?» – обеспокоенно спросила Нина. «Извини, Нина, но я», – сказал Наруто, и королева Драгундала двинулась к нему, пока он полностью не остановился, чтобы прикрыть свою промежность. Она остановилась, заметив его красное лицо, и положила руку ему на затылок, чтобы упереться лицом в живот. «Я доверяю тебе так же, как и всегда, поэтому тебе не нужно мыть меня, если ты не хочешь», — мягко сказала Нина, и Наруто некоторое время застенчиво отводил взгляд от ее живота, пока она не поцеловала его в лоб. «Дело не в этом, Нина», — сказал Наруто, прежде чем она бросила на него озабоченный взгляд и, наконец, заметила эрекцию, которую он скрывал, прежде чем хихикать в течение короткого периода. Когда она отступила, она поцеловала молодого блондина в щеку туда, где он от удивления развернулся, и его носовое кровотечение усилилось, когда ее грудь прижалась к его торсу, когда она обняла его. «Наруто-кун, твоя заботливость никогда не перестает впечатлять меня, но я уже видел, что ты скрываешь, и было бы бредом, если бы не ожидал, что это произойдет», сказала Нина, прежде чем снова поцеловать его в щеку, и он сглотнул. «Почему она так поступает со мной, зная, насколько я тяжел? Ради бога, я думаю, у меня заканчивается кровь», сказал Наруто, прежде чем похлопать Нину по спине, и она посмотрела ему в глаза, пока он на мгновение не посмотрел в сторону. «Ну, Нина, я думаю, мытье спины не повредит после того, как вы все вымоете меня», сказал Наруто, и Нина с благодарностью улыбнулась, прежде чем вернуться к своему хинаки. Он поднялся на ноги и, шатаясь, подошел к грудастой женщине, прежде чем собрать мыло на ладони. Вдыхая, он начал с ее плеч и не спешил, стараясь не смотреть сзади на ее женственные черты. Молодой блондин нанес и намылил мыло ей по ягодицам, прежде чем его пальцы скользнули вниз по ее пояснице и остановились на ее щеках. Нина хихикнула от его нежных прикосновений и улыбнулась ему в ответ, когда он подошел к ней. Сидя прямо, ее груди вздымались прямо перед ним, и он снова схватился за нос, прежде чем она улыбнулась ему, поднимая свои длинные ноги. Блондин растер от нижней части ноги до ступни и протер верхнюю часть, пока не перешел к другой стороне, а Нина протянула руки. Она улыбнулась, когда он положил мыло ей на ладони и распределил его по ее рукам, пока он снова не достиг ее плеч. Ноги Нины раздвинулись в стороны, когда Наруто попытался не смотреть слишком много, пока его рука скользила по внутренней стороне ее бедра, и он слегка подтолкнул ее в ход, покрывая его мылом. Как только он начистил ее другую внутреннюю поверхность бедра и проделал то же самое с ее коленом, его пальцы скользнули вверх по ее животу, пока он не достиг нижней части ее груди. Наруто собрал все возможное мыло на руки и глубоко вздохнул, прежде чем положить ладони на ее грудь. «Почему с хорошими людьми случаются странности?» — подумал Наруто, стараясь распределить мыло по плоти, которое значительно превышало его руки, и Нина смотрела, как ее грудь неуклонно очищалась, в то время как она была впечатлена его методом очистки, когда он в основном использовал ладони вокруг своих пальцев в надежде, что он не сдавил бы ее. Наруто выровнял свое дыхание, его руки в конце концов подошли к ее соскам, и потребовалось два удара по обоим розовым бутонам, чтобы покрыть их мылом, пока он не сделал то же самое с верхушками ее груди. С улыбкой довольного котенка, Нина закрыла глаза, когда Наруто вылил на нее ведро теплой воды, и мыло было смыто, когда она посмотрела на него. Он кивнул ей, когда она встала, и еще раз поцеловал его в щеку, тихонько вздохнув, когда смог вымыть ее. «Я благодарю тебя за это, Наруто-кун. У тебя действительно невероятные руки». Нина улыбнулась, и он смущенно посмотрел на нее. «Я попробую». Наруто улыбнулся, прежде чем они ступили в ванны под открытым небом, где Клаудия и Катю уже были в воде. «Привет, девчонки», — сказал Наруто, полностью забыв о его все еще видимой эрекции. «Рад видеть, что вы смогли это сделать, Наруто-кун, и вы тоже, Нина сама», — сказала Клаудия, когда блондинки вошли в воду, и она смотрела на его эрекцию, когда он сидел рядом с Катю. «Да, нет ничего лучше теплой ванны, чтобы так расслабиться на ночь. Ты согласен, Катю?» — расслабленно сказала Нина. «Совершенно верно, мама», — сказал Катю, когда она прислонилась к Наруто, и ее затылок коснулся его сердца, его руки обвились вокруг нее. «Знаешь, я впервые принимаю твою ванну», — сказал Наруто Катю, когда она потянулась, чтобы погладить его подбородок и улыбнуться. «И я надеюсь, что ваш первый визит здесь будет одним из самых запоминающихся», — сказал Катю. «У меня хорошее предчувствие, что так и будет, Катюхиме», — сказал Наруто, пока Клаудия улыбалась им, пока ее глаза не упали на его промежность, и все четверо разговаривали между собой, пока Нина не поднялась на ноги. Ее грудь вздымалась вверх, а вода текла по ее желанному телу. Блондинка снова почувствовала, как его член оживает при виде, и Катю улыбнулся его реакцией. «Спокойной ночи всем», — сказала Нина, и ее товарищи-покупальщики предложили ей то же самое, и ее взгляд упал на пах Наруто в последний раз перед тем, как она ушла. Глаза Клаудии посмотрели на Наруто и Катю, а ее ученица снова посмотрела на нее и кивнула, когда Нина была уверена в том, что она ушла. «Начнем?» — спросила Клаудия. «Веди, Клаудия-сенси», — сказал Катю, когда она слезла с колен Наруто, и его попросили встать так, чтобы его эрекция была впереди и в центре, а Клаудия приближалась к его придатку. Увидев его рост в полный рост впервые вблизи, ее щеки покраснели, как в день ее свадьбы, и какое-то время смотрели в изумлении. «Если он понравится даже богине, интересно, как долго это продержится», — подумала Клаудия, прежде чем взглянуть на Катю. Учитывая, что Наруто уже тяжелый, одна из целей состоит в том, чтобы убедиться, что он останется таким, либо ощупью, либо более прямым примером в его вкусе, — сказала Клаудия, обхватив пальцами его пушку и начала гладить ее, а Катю сидел рядом с ней. «Во-первых, ваша цель – вытянуть из него сперму, доставив удовольствие его мужественности». Она продолжала, продолжая качать его, и она не могла не чувствовать жара в чреслах при прикосновении к нему. Хотя с тех пор, как она это делала, прошло много времени, она была поражена как тем, насколько горячо он чувствовал себя в ее руке, так и тем, что он мог оставаться в вертикальном положении в ее руках. «Мне кажется, что моя рука обожжется его большим предметом, но уровень выносливости пока что впечатляет». Клаудия продолжала думать, и блондинка застонала, глядя на ее поглаживание, а Катю посмотрела на своего наставника. Голос Наруто стал хриплым от буквальной работы Клаудии, и он наблюдал, как его предварительная сперма начинает сочиться из его появившейся крайней плоти. Следующий шаг – попробовать его на вкус, а затем взять его в рот. Хотя это может затруднить дыхание, важно, чтобы вы не забыли контролировать это или вместо этого просто дышите через нос. Святой рыцарь сказал, облизывая разрезы на своей крайней плоти. Сырой и соленый вкус был сильным, но до странности соблазнительным. Поливая его капающее вещество, Клаудия тихонько застонала от его аромата, и ее голубые глаза заблестели смесью похоти и любопытства, когда она снова посмотрела на свою ученицу. «Катю, еще один шаг вместо сосания его эрекции», — сделать то же самое с его яичками», — сказала Клаудия, прежде чем она подошла к ним ближе и посмотрела на его ближайшее яичко. После того, как ей посоветовали прижаться к нему ртом и следить за зубами, она поглотила его, удерживая зубы, чтобы не повредить его после некоторых корректировок челюсти. Ее сосание происходило в медленном темпе, что в конечном итоге оказалось эффективным, когда его предварительная сперма снова пролилась на ее нос и потекла по ее губам. Клаудия похвалила Катю за это и снова привлекла ее внимание в ту минуту, когда его член запульсировал. Теперь задача состоит в том, чтобы заставить его пульсировать, пока он не кончит, сказала Клаудия незадолго до того, как она положила рот на его пушку и сумела проглотить приличное ее количество. Подав ему сигнал, таз блондинки двинулся к Клаудии, когда ее рот работал против его толчков, и ее глаза начали слезиться от того, как далеко он достиг ее горла. Она указала рукой на Катю, когда внимание рыцаря-дракона переключилось на другое его яичко, подпрыгивающее в процессе его движений, и взяла его в ладонь. Теперь, лаская его, Наруто усмехнулся, когда оба рыцаря заставили его пульсировать, а Клаудия восхищалась его эффективностью, в то время как ее язык кружился вокруг его щелей на крайней плоти, изливая еще больше его предварительной спермы в ее рот. К ее изумлению, ее складки теперь были влажными от того, что она только что отсосала ему, и она размахивала своей пухлой задницей, чтобы держать его в возбуждении, и пульсация превратилась в вибрацию его раздутой гордости. Именно тогда она открыла рот и сказала Катю освободить его яички для нового наконечника. «Катю, обними свои груди и по моему сигналу задуши их членом Наруто-куна одновременно со мной». Клаудия проинструктировала ее, прежде чем Катю держался за ее грудь, и ее наставник сделал то же самое, кивнув в ответ. Наруто улыбнулся, когда оба набора влажной плоти прижались к обеим сторонам его роста, и он, не теряя времени, вонзился в сферы, содержащие его. Клаудия потерлась грудью о Катю, и она сделала то же самое, когда обе их новые вздымающиеся груди подпрыгнули от его напористого мужества. «Отлично, и желаете ли вы, чтобы он кончил у вас во рту или на вашем лице, решать вам», сказала Клаудия, и Катю погладил его крайнюю плоть, а ее наставник присоединился к ней, а довольный Шиноби продолжал стонать. Податливые груди сжимались и прижимались к нему, в то время как он пробивался своей твердостью через оба набора глубоких расщеплений, его яйца сжимались с каждым движением. Катю с удивлением наблюдала, как член ее возлюбленного рос в их объединенных движениях по изуре, а Клаудия слезала с ней предварительную сперму. Когда она это сделала, она в конце концов забыла о своем обучении и продолжала пробовать блондинку, пока Катю не взяла его в свои челюсти. Ее эротические стоны усиливали возбуждение Наруто, когда он вошел ей в рот, и Клаудия согласилась лизать вены на его башне до конца. Катю успокоил ее чавканье, когда жезл Наруто брызнул толстым слоем его спермы на ее горло, и часть его пролилась его славой на верхнюю часть их груди. Это позволило Клаудии ощутить вкус его спермы, и она обнаружила, что оно ослепительно по вкусу, как это делал Катю, как ей было сказано ранее, когда она дышала, пока пил его сперму. Блондин вытер пот со лба и посмотрел на стройных красоток, пока они чистили его член. Это было потрясающе. Наруто ухмыльнулся, когда Катю и Клаудия разделились с блондинкой, сидящей на камне, и вдова посмотрела на него с недоверчивой улыбкой. «Вы можете повторить это еще раз, а что вы думаете, Клаудия-сенси?» — спросил Катю, но Клаудия не ответила, глядя на его мужское достоинство с некоторым семенем, которое все еще было видно на голове. К этому времени, когда она попробовала его, в ее чреслах вспыхнуло яркое возбуждение, и она почти полностью забыла об уроке для своей ученицы, прежде чем взглянуть на нее. «Все, что я сделала, это попробовала его, но я», — подумала Клаудия, подошла к Наруто и положила руки ему на плечи, прежде чем приблизиться к нему. «Клаудия», — сказал Наруто, и она подарила ему любящий поцелуй, который превратился в язык, когда ее руки обвились вокруг него, пока смущенный Катю смотрел на нее. Она схватила член Наруто и приподняла бедра, когда он снова лег на землю. «Катю, теперь я покажу тебе высшее удовольствие, доставив удовольствие твоему мужчине», сказала Клаудия, прежде чем поднести свои половые губы к его крайней плоти и застонать от тепла, исходящего от нее. Удерживая его ровно, она опустила свой вход на его член, и ее щеки стали огненно-красного цвета от того, как простой кончик раздвигал ее каналы до ширины, которой она никогда раньше не испытывала. В ту минуту, когда он полностью погрузился в ее влажность, Клаудия заплакала из-за его размеров в ее глубине, когда она села прямо и положила руки на его мощный торс. Теперь задыхающаяся вдова поставила ноги по обе стороны от него, прежде чем надавить на мужское достоинство своего молодого любовника, и он приложил ладонь к ее алебастровым грудям. «Клаудия», — простонал Наруто, когда его пальцы схватили вздымающиеся шары и стали месить их, когда они взлетали в воздух, а Катю безмолвно смотрел на это. Брюнетка-вдова почувствовала, как его член ударяется о ее матку, когда ее любовные соки стекают по его пушке, и она посмотрела, чтобы увидеть Катю, когда она подошла ближе. Катю, в большинстве подобных позиций лучше не отставать от него и следить за тем, чтобы твой клитор был поражен его мужественностью. Клаудия застонала, когда ее пистолет столкнулся с пушкой Наруто, когда он провел ею по ее складкам, и ее глаза закрылись, когда она наслаждалась чувством удовольствия от ее подпрыгивающей груди, с которой играли, и ее влажности, спускающейся вниз по его подвижной славе. Ее экстаз уже сформировался, когда ее щеки приземлились на его поднимающуюся промежность, и Катю наблюдал, как складки ее наставника опускаются вниз по эрекции ее любовника. «Она так сильно втягивает его член, она такая преданная наставница», — сказал Катю, и, пока она думала о ней, пальцы Наруто потянули за грудь Клауди, в результате чего она заплакала. Она прижалась бедрами к нему, когда почувствовала, как его член взволновал ее внутренности, и почувствовала, как его кончик безжалостно ударяется о определенное место, которое Клаусу так и не удалось ударить. «Что я делаю? Я должен продемонстрировать Катю, как доставить удовольствие Наруто-куну. Как я могу сделать это с ними и Клаусом?» Клаудия, пользуясь тем, что не было туманным, думала, когда она ехала на светловолосом шиноби и наклонилась вперед, ее плоть покачивалась прямо над его лицом. Ему удалось прижаться челюстью к ее груди и грызть ее, в то время как его язык лизнул ее дрожащую грудь, в то время как его руки двигались к ее желанным щекам, чтобы помочь ей оставаться на месте. Увидев, что Наруто и Клаудия двигаются синхронно, в Катю вспыхнул огонь возбуждения, когда она почти с завистью положила руку на свое животное и пристально посмотрела на его член, проталкивающийся через заслонки брюнетки. Хотя Клаудия намеревалась научить Катю только основам минета и пайзури, такая близость с Наруто вызвала у нее из головы большинство ее нормальных суждений, и пот стекал по ее виску, а ее чистая белая кожа ярко сияла в лунном свете, как и его ночи с Селестиной. Член Наруто расширился в сужающихся туннелях Клаудии, когда ее матка открылась, в то время как ее соки и его предыдущее высвобождение стекали по его сжимающимся яйцам на землю. Из-за того, что ее точку Г били, и ее надвигающийся оргазм, ее глаза искрились, когда она продолжала растирать его и кричать. Святой рыцарь почувствовал, что ее грудь сосут, как только его чавканье подошло к концу, и Наруто был поражен тем, как ее пещеры всасывали его вибрирующий член с каждым ударом. Его губы оставались зажатыми в Клауди, когда она положила руку ему на затылок и практически закричала от оргазма, брызнувшего на его промежность, за несколько мгновений до того, как ее матка наполнилась приливной волной его спермы. Когда половина его семян брызнула из ее щелей на его член пенящимися струями, это возбудило ее достаточно, чтобы кончить снова со второй порцией спермы, разбрызгиваемой тремя разными потоками, похожими на фонтан, и глаза Клаудии были на полпути к ее затылку, с ее языком, свисающим изо рта. Катю провела пальцем по гормональным веществам и попробовала их с довольным выражением лица. Ее внимание вернулось к наставнику, когда она задыхалась. «Ты невероятная, Клаудия!» Наруто задыхался, почувствовав ее грудь, и она посмотрела на него, прежде чем встать. «Большое вам спасибо, Клаудия Синси. Ваши уроки не перестают меня удивлять», — сказал Катю, и святой рыцарь посмотрел вниз, не говоря ни слова, и пошел прочь от них. Ее голова опустилась в глубокой задумчивости, ее разум все еще задавался вопросом, предала ли она любовь Клауса к ней, решив быть столь же близкой, как была с Наруто, и тем фактом, что она чувствовала, что использовала его и Катю уверенность для себя, стремление к истинной близости. «Как вы думаете, что у нее на уме?» — спросил Наруто Катю. «Я не уверен», — она ответила и через мгновение взяла Наруто за руку, прежде чем они вернулись в Ансен. Сидя на том же камне, что и он некоторое время назад, она раздвинула ноги, и он провел ладонями по ее груди, прежде чем слюнявить и лизать ее клитор. Катю мурлыкал, облизывая ее половой орган и одновременно двигая пальцами по ее сиськам, в то время как сперма всей еще капала из его залитой водой славы. Язык Шиноби коснулся ее возбужденных складок, и он усмехнулся, пытаясь подтолкнуть ее к входу. «Я не могу винить тебя за то, что ты так обрадовался, увидев меня и Клаудию в таком виде, Катюхиме, хотя», — поддразнил Наруто, пока его пальцы коснулись ее клитора, и он начал лизать ее туннели, пока его язык не оказался внутри нее, удерживая ее устойчиво, а другая рука оставалась на ее ягодицах, его язык вилял и качался внутри нее, когда он ощущал ее возбуждение. Как и Клаудия, Катю положила руку ему на затылок и удерживала его в таком состоянии, пока его вкусовые рецепторы знакомились с ее соками из киски. Блондинка оставалась настолько твердой, насколько это было возможно во время дегустации рыцаря-дракона, и она покраснела от его умелых лизаний. Это должно быть из ночей, которые он проводит с Селестин сама. Катю точно подумал, теперь лапая ее грудь и поддразнивая ее соски, на которые он в конце концов обратил внимание. Как бы он ни хотел делать больше с ее грудью, его главной задачей было уравновесить ее, и ему удалось сохранить уровень принцессы, когда она стонала при этом. Его энергичный язык пробирался через ее мясистые коридоры, ее пальцы вжимались в ее грудь и выли прочь, пока ее соки не покинули ее вход на его язык. С силой облизывая, Катю обхватил его лицо, когда он закончил вылизывать ее, и посмотрел ему в глаза. «Следуй за мной в мою комнату, чтобы я мог показать тебе знакомое зрелище», — сказал Катю, прежде чем потереться носом о его и собираться надеть халат. «Прямо за тобой, Катюхиме», — Наруто сказал, вытирая полотенце и надев халат, что Анна оставила для него. Когда они направились в ее комнату, блондинка взглянула на статую Джина и успокаивающе улыбнулась, когда он кивнул. Оказавшись в комнате Катю, Наруто сел на ее кровати и ненадолго подождал, пока она не выйдет в своем наряде раба. «Что ты думаешь, Наруто-кун, тебе это не нравится?» Катю поддразнивающе заговорил, глядя на ее подчеркнутые черты лица и оставив халат на кровати, прежде чем обнять ее стройное тело. Как она правильно предположила, Наруто поцеловал ее в лоб и обнял, и его рост снова дал ей о себе знать. «Я приму это как да», — сказала она, почувствовав, как его член упирается в нее. «Удивлен, что ты сохранил его, но я бы солгал, если бы сказал, что мне это не нравится», — сказал Наруто, и она гордо коснулась его грудью, прежде чем он сдвинул бока одежды назад, обнажив ее грудь. Держа руки на сферах, он потер их друг от друга и лизнул их, одновременно перемещая ее на кровать. В конце концов, ее одежда оказалась на полу рядом с его мантией, когда Катю оседлала Наруто и лизнула его шею, прежде чем приняться грызть его, а ее зубастый зуб на какое-то время дергал его. Катю продолжал игриво грызть, пока не образовался засос, и она удовлетворенно улыбнулась, прежде чем оказаться под ним, когда их губы встретились. В середине этого Наруто направил свой пах к паху Катю, кончик своей длины вошел в ее нижние губы, и она положила руки на плечи, когда он направился к ее теплу. Девственная кровь стекала по его члену, когда Катю завыла на то, что он был переполнен ее плотной женственностью, и он положил руки на ее груди, в то время как вскоре после этого он опустил бедра вниз. «Вы краснеете, как молодожены, Катюхиме», — сказал Наруто своему возлюбленному, пока его ладони и пальцы ласкали и массировали ее дрожащие груди, в то время как ее бедра дрожали. Она продолжала держаться за его плечи, крича и чувствуя, как он бьет ее по стенам. «Не дразни меня, Наруто-кун». Она тяжело дышала, когда вместо этого схватилась за простыню, а его член глубоко вонзился ей в живот и облился ее возбужденными жидкостями. Грудастая девушка крепко держалась на кровати, когда он запустил свою пушку в ее женственность, и ее зеленые глаза блестели от радости от его огромной скорости. «Это был комплимент твоей милой внешности, Катюхиме, это дразнить», — сказал блондин, и с этими словами он опустил голову, чтобы лизнуть ее шею, издавая длинный визг, исходящий от нее. Ее любовные глаза на время закрылись, пока ее медленно облизывали, и она, следуя более раннему примеру Клауди, сосредоточила свое внимание на работе бедер против его движений, одновременно воздействуя на ее клитор. Миловидность багрового лица Катю никогда не переставала удивлять Наруто, когда его член стучал по ее члену, Удар эхом отражались от ее глубины, а ощупывание ее груди только помогло ее стенкам начать сжиматься на нем. Она подождала, пока он перестанет облизывать ее шею, чтобы сделать то же самое с другой стороной его шеи и снова грызть его. «Никогда не насмехайтесь над принцессой-рыцарем, Наруто-кун», — Кэтю подумала про себя, дразня его зубами, и он застонал от этого, продолжая беспрепятственно наносить удары. Пара работала синхронно с довольно опытным в сексе Наруто, проталкивая свой опухший рост в ее складки. Пот снова стекал по телу блондинки на принцессу, и она делала то же самое, когда ее дыхание контролировалось в основном через нос. Его ладони терли покачивающиеся груди в его хватке, его яйца качнулись вперед и были пропитаны соками возбуждения, стекающими по ее складкам на них. Кэтю открыла рот, чтобы поцеловать Наруто, и их языки мгновенно облизывали друг друга в похотливом неистовстве, когда его указательные и большие пальцы сжимали ее больные груди, дрожащие под его руками. Оказав на них давление, это оказалось успешным, поскольку его рост столкнулся с ее внутренностями, и его предварительная сперма вытекла с ее жидкостями для возбуждения. Удовлетворяя ее, Кэтю не мог поверить, как быстро удовольствие захлестнуло ее разум, когда она начала растворяться в удовольствии, когда оба закрытых века оставались такими же, какими были на данный момент. Грудастая молодая женщина ласкала обе пары его усов в их поцелуе, и он покрутил большими пальцами ее груди, прежде чем притянуть их к себе, только чтобы отпустить. Шиноби выпустил одну из ее покачивающихся сфер, и вместо этого он решил положить руку ей на поясницу, чтобы помочь ей сесть прямо и углубить поцелуй. Наруто удерживал ее, балансируя рукой на своем плече, и ласкал ее прекрасную задницу, когда они толкались друг против друга. Наруто и Кэтю застонали друг другу в рот, когда его приятные методы принесли свои плоды, и она размазала слюни на его языке, пока оба их выпуска не брызнули друг на друга. Молодая пара держала свои губы закрытыми, пока это не подошло к концу, и они прижались лбами друг к другу. «Катюхиме, я собираюсь встать», — Наруто подмигнул, прежде чем она села прямо, и он перевернулся на спину, а она улыбнулась ему, в положении, аналогичном тому, в котором он находился с Клаудией, когда ее ноги находились по обе стороны от него. Кэтю положила руки ей на колени, когда она начала трясти бедрами и талией над его членом и растирать его восходящие толчки. Наруто ухватился за ее талию и направил ее тело вниз на свою летающую башню, снова метаясь во влажной среде, когда он наблюдал, как ее груди свободно подпрыгивают в воздухе. Кэтю закричала, когда член ее возлюбленного стал диким внутри нее, и они обменялись улыбками, когда он восхищался ее выносливостью. Сиреневолосая принцесса удерживала равновесие на члене Наруто, когда он проносился сквозь ее складки, и она чувствовала, как он снова раздувается в ее уютных туннелях с ее радостным визгом. Шиноби держал руки на Кэтю, пока она ехала на нем, и кровать скрипела от их движений. Взгляд Кэтю переместился прямо на ее затылок, и ее визг усилился, щеки опустились на его колени, когда он поднялся с ее женственности, все еще просачивающиеся остатками их прежнего положения. Наруто восхищался ее выносливостью, когда она оставалась на нем, и он хрипло застонал, увидев, что его яйца сжимаются от огромного количества спермы, попадающей в его пульсирующую пушку. Он на время провел рукой по ее тонкой талии, чтобы смахнуть немного пота, прежде чем он попадет ему в глаза, и использовал этот шанс, чтобы погладить ее зубастый зуб, как он делал это каждый день. Она промурлыкала от его ласкового прикосновения и облизала его палец, в то время как он улыбнулся в ответ. Когда ее грудь беспорядочно тряслась, сперма Наруто брызнула в ее туннели, и она откинулась назад, выть от ликования, когда снова наполнилась его детским соком. Их объединенные жидкости хлынули из ее нижних губ густыми мощными потоками, окутавшими его пушку, и она облизала его пальцы даже после того, как оргазм прекратился. Переставив позиции, Кэтю встала на четвереньки, а Наруто врезался в ее киску и держался за ее покачивающуюся грудь, облизывая мочку ее уха. Покрасневшая принцесса прижалась к нему бедрами, и ее глаза продолжали слезиться, и никто из них не заметил тени за окном. Его грудь лежала на ее спине, а его таз выровнялся с ее щеками, его поршни грохотали внутри ее напряжения, а его пальцы погрузились в то, что он был в состоянии охватить ее раскачивающейся грудью. Кэтю крепко держался за кровать, и ее киска впитывала его подвижную славу с каждым массажем ее груди. Наруто закончил облизывание мочки ее уха, когда она упала на живот, и вместо этого он встал, а его руки коснулись ее щек. Резко направив таз вперед, он улыбнулся похотливому выражению ее лица, и она ухватилась за край качалки. К этому времени разум Катю полностью растворился в удовольствии, которое она получала в процессе смены положения, и ее тело с нетерпением ждало его следующей порции спермы, когда ее щеки снова впились в его промежность. Наруто улыбнулся, закрыв глаза, от его славы, растущей в ее пещерах, когда ее плоть сжалась и качнулась о кровать. Даже в состоянии экстаза удары их тела отозвались эхом в ее разуме, и она продолжала улыбаться все время, пока он врезался в нее, оставив руки на ее заднице. Одна странная идея пришла в голову, когда он ударил ее по щеке, и она непристойно взвизгнула, а он кивнул. «Ну, это все еще работает», — Наруто подумал про себя, и глаза Кэтю блестели даже в ее нынешнем мышлении, когда ее стон вернулся, когда произошла третья кульминация. Как только гормональные вещества хлынули из ее киски на кровать, он сел и позволил Кэтю прижаться к нему, лаская ее. Кэтю долго целовал его, прежде чем уткнуться носом в его сердце, и он поцеловал ее в лоб, когда она лежала на нем. Пока она затаила дыхание и расслабилась, он подумал, что Клавдия вспомнила выражение лица ранее и решил поговорить с ней завтра, чтобы узнать, что ее беспокоило. Как только он и Катю оба заснули, голова Шамсиэля показалась в окне, и она хихикнула, прежде чем прыгнуть внутрь, чтобы увидеть их спящие формы. Она посмотрела на каждого из них и приложила палец к губе, обдумывая, что делать дальше. Хаем, дракон или лиса, Шамсиэль подумал вслух, подходя к кровати, в другом месте. «Черт, здесь что-то должно быть», — сказал Барумир Аная, лидер пиратской банды Ватервалли, когда он и его группа искали сокровища на острове у побережья Раультхаха. Когда на них палил дождь, группа отважилась углубиться в остров и не заметила движения тени возле камня. «Эй, босс, взгляни на это!» Один из его пиратов, его правая рука Дэймон Хосича, сказал, и он пришел, чтобы увидеть, что его группа заслужила статую сладострастной женщины, частично окутанную тенями. «Похоже, мы сорвали джекпот», — сказал один пират. «Как вы думаете, сколько мы можем получить для нее?» — сказал Демон, касаясь статуи. «Я не знаю», — начал было Барумира, прежде чем раздался дикий крик, и Демону отрубили руку, прежде чем он был сбит с ног, крича от боли. «Что за черт?» — другой пират сказал, прежде чем крики Демона были заглушены копьем, прошедшим его рот и затылок. Когда пролилась кровь, все пираты вытащили свои мечи, и живот Барумира пробежался до того, как он почувствовал резкий удар по лицу, и снова раздался дикий крик, когда остальная часть его команды была пронзена парящими костоподобными структурами, окутанными мрачная пурпурная аура. Кости подбросили пиратов в воздух, и тогда раненый Барумира услышал безумное кудахтанье, когда увидел гладкую фигуру в пустой маске со зловещими желтыми глазами. «Ждать», — сказал Барумира, держа в руке меч, и нападавший снова бросился на него, прежде чем ударить его головой о землю. Продолжая смеяться, он швырнул крепкого пирата к стене, и человек закричал, когда каждая из костеподобных структур пронзила его до тех пор, пока они не превратились в мучительные затычки, а кровь текла по его рту. Именно тогда еще один пронзил его затылок, и его мозг потек по стене, когда нападавший утащил его, оставив за собой кровавый след, который смыл дождь. С громким грохотом грома фигура исчезла, как и все тела, и только маниакальный смех эхом разнесся по всему острову. 10. Ночные развлечения Шамсиэля, неловкие утро. «Штурвал правого борта», — сказала Рафаэла, когда ее корабль плыл через океан в поисках последних артефактов, а Карин повернула штурвал вместе с Руири в вороньем гнезде, осматриваясь в монокуляр. Когда они плыли сквозь туман, вызванный бесконечным дождем, Руири в конце концов удалось обнаружить остров впереди и сообщить об этом Рафаэле, прежде чем гибрид демона Суккуба приказал Карин держаться курса. «Будь мы прокляты, если не найдем ничего на таком большом острове», — прокомментировала Оливия, когда ее товарищ пират разошился веером, и Рафаэла огляделась, прежде чем идти вперед. «Если здесь есть что-то стоящее, я готов поспорить, что оно чего-то стоит», — Рафаэла сказала, что все пираты не заметили корабль Барумира на небольшом расстоянии от пляжа и углубились в остров. Глаза Карин скользили по пышным джунглям, когда они путешествовали по острову и наткнулись на статую женщины, в то время как кровь на стене, где был убит Барумира, теперь исчезла. «Черт возьми, она выглядит идеально», — сказал Руири, когда она и пираты заметили, что статуя на самом деле была статуей темной эльфийки с венком, сформированным из веток, которые располагались на ее голове, а также обнаженной одеждой. Наблюдая это, они не заметили труп демона, окутанный такой же аурой, что и его убийца, на вершине ближайшего утеса, держа в них копье. Когда кровь хлынула из дыры в его голове, а существо в маске притаилось на ближайшем дереве и с ненавистью прищурился, глядя на злоумышленников. «Привет, босс, как вы думаете, Ориге и ее людям это понравится?» — спросила Карин, и на лице Рафаэлы появилась щедрая улыбка, когда она обдумывала эту идею. «Если подумать об этом, я уверен, что она была бы признательна, если бы статуя другого темного эльфа помнила ее род», — сказала Рафаэла. И именно тогда существо в маске странно наклонило голову, услышав это. «Давайте посмотрим, что она думает об этой статуе, прежде чем мы отправимся в музей. Что вы скажете, босс?» Оливия сказала, когда демон опустил копье, когда его лицо было наполнено смесью ужаса и боли. «Да, давайте сделаем ей сюрприз», — задумчиво сказала Рафаэла, когда они начали поднимать статую со звуком падающей ветки дерева, и все посмотрели и увидели, что там ничего не было. Возвращаясь к своей работе, никто из них не заметил, как тело демона опрокинулось, когда аура исчезла, и команда прочесывала остров, а Карин все время оставалась рядом с Рафаэлой. Наблюдая за тем, как работает ее команда, когда дождь начинает утихать, Рафаэла вскоре уловила запах ягод и приказала Карин забрать несколько ягод, а синеволосый пират завернул за ближайший угол. Именно тогда все прекратили свои занятия, когда они услышали громкий вздох Карин, и Руири усмехнулся. «Что случилось, Карин? Видишь сундук с сокровищами?» — спросила Руири, оставаясь тихой, поскольку она не услышала ответа, и пираты начали бормотать. «Карин!» — крикнула Рафаэла, и снова ничего не было слышно, прежде чем пираты свернули за угол, и несколько мгновений спустя воцарилась тишина, и дождь полностью прекратился, когда последний выстрел молнии показал силуэты нескольких поднятых копий на стене.